Прекрасно, прекрасно. Как я понимаю, повреждение совершенно незначительное. Каких размеров пробоина? Это даже не пробоина. Огромная, чертовски большая дыра. Целый кусок металла с подводной лодки размером 8 футов на 6 вклинился прямо в нашу носовую часть, образуя своеобразную затычку. Так что, мне кажется, чем быстрее мы будем идти, тем надежнее она будет закрывать пробоину. А если мы остановимся, или вынуждены будем идти кормой, или попадем в шторм? Я хочу сказать, если эта затычка отвалится... Я был бы рад, сэр, если бы вы об этом не говорили. Глава 8. А вы что делаете? Маккинон смотрел на скорчившуюся Джанет Магнусон, которая сильно побледневшим лицом лежала на постели рядом со столом, за которым она обычно сидела. Как правило, утром в это время я отдыхаю. Она попыталась произнести эти слова язвительным тоном, но сердцем она была против этого, поэтому она лишь с трудом улыбнулась. «Благодаря вам, Арчи Маккинон, я получила серьезное ранение». «О, Боже!» Маккинон присел к ней на постель и положил свою руку ей на плечо. «Я сожалею. Как?» «Только не сюда». Она отстранила его руку. «Именно туда я и ранена». «Вновь сожалею». Он посмотрел на доктора Синклера. «Как серьезно ее ранение?» У сиделки Магнусон легкое ранение в правое плечо. Видимо, задело шрапнелью. Синклер сперва показал на дыру с неровными краями, шпангоуте, примерно на высоте 6 футов над уровнем палубы, а затем на испещренную царапинами и выбоинами носовую часть палубы. Видимо, основная часть шрапнели попала туда. Но во время выстрела сиделка Магнусон стояла, и взрывной волной была брошена поперек кровати, на которой она сейчас лежит. К счастью, тогда на ней никого не было, и понадобилось всего 10 минут, чтобы привести сиделку в себя. Шоковое состояние, вот и все. «Что же я бездельничаю?» Маккинон встал. «Я еще вернусь». «Доктор, здесь есть еще пострадавшие?» «Двое. В дальнем конце палаты. Моряки Саргаса. Одного задело в грудь, другого в ногу. Шрапнель отскочила рикошетом от потолка. Ранения поверхностные, даже не потребовались бинты, только вата и пластырь». Маккинон посмотрел на человека, лежавшего в постели напротив. Он метался и постоянно что-то бормотал. «Обер-лейтенант Клаусен, командир немецкой подводной лодки. Как его состояние?» «Все время в бреду, вы же сами видите. Вся беда в том, что я не знаю, что с ним такое. Сперва я пытался придерживаться вашего предположения, что ему пришлось подниматься с очень большой глубины. Если в этом причина, тогда мы имеем дело с неизвестной болезнью. Весьма сожалею, но больше помочь ничем не могу». «Думаю, жалеть не о чем, сэр. Любой другой врач сказал бы то же самое. Я еще не знаю ни одного человека, которому удалось бы выжить, поднявшись с глубины более 250 футов. Если Клаусен выживет, значит, ему просто повезло. И никакой литературы по этой болезни быть не может». «Арчи!» Маккинон обернулся. Джанет Магнусон приподнялась на локте. «Вы же сказали, что отдыхаете». «Я встаю. Что вы собираетесь делать с этой кувалдой и зубилом, что держите в руках?» «Попытаюсь открыть дверь, которую заклинило». «Понятно». Она несколько мгновений молчала, прикусив нижнюю губу. Послеоперационную палату? Да. Там доктор Синг и два человека с Аргоса. Один с многочисленными ожогами, а другой с переломом таза. Они ведь, кажется, там...